Если бы перед тобой сейчас стояли мы 9-летней давности, ты бы без труда одолел нас обоих. Но сейчас ты для нас не опаснее таракана, потому что мы в отличие от тебя работали не покладая рук. Хочешь достичь нашего уровня, тренируйся и сражайся с теми, кто тебя превосходит. Только так можно стать сильнее. Судя по взгляду Брейна, что-то из сказанного он все-таки понял, но наверняка не всему поверил. И сколько мне нужно сражаться, чтобы достичь вашего уровня? С кислой, все такой же неверующей усмешкой поинтересовался мечник, явно нарываясь на нашу задротскую статистику. Я за эти 10 лет убил чуть больше 3 миллионов существ. Не все они были сильнее меня, но свою минимальную планку ты услышал и можешь начинать считать. Стоило мне только озвучить свой рекорд, и лицо Брейна моментально вытянулось, а челюсть отвисла. Ты часто был на вылазках и рейдах, и тебе ли не знать, что засчитываются и помощи в убийствах. Если он будет один, хватит и третий. Когда в эту программу минимум включился еще и Мамонга, Унгла с лицом окончательно стал похож на какого-то стрёмного йокая. Видать дошло, что это вполне серьезный разговор и мы не шутим. Вызывали, господин Кёя? Брин настолько выпал из реальности, что даже никак не отреагировал на появившуюся из портала Шелти. Мы его сломали. Да, Брин нам подходит. Можешь передать его Кациту для тренировок? Потихоньку переваривая услышанное, мечник начал оттаивать от своего ступора. Но я бы на его месте не расслаблялся, ведь он заставил меня вспомнить столь неприятное прошлое. Познакомь их в течение дня, когда тебе будет удобно, а до тех пор делай с ним что хочешь. У него хватило духа размазывать по лицу сопли в нашем присутствии, поэтому он заслужил небольшое наказание. Уж не знаю, какое сейчас было лицо у этого лиса, но уверен, Брин уже сейчас понял всю глубину своей ошибки и всю тяжесть последствий. Можете на меня рассчитывать, господин Кёя. Схватив мечника за шкирку как провинившегося котенка, Шелти легкой походкой волокла его в непроглядный черный портал. Это должно научить его послушанию. Итак, с ним все ясно. Он должен научить наших солдат воинскому искусству. А кто все остальные? Неужели у всех них есть что-то, что тебя заинтересовало? С Брином с самого начала все было очевидно. Шелти должна была найти хороших воинов. Шелти их нашла, пускай и в большом объеме. Но Мамонге, похоже, не давали покоя вопросы, причем здесь был я, и что там делают маги. Это элитный отряд теократии Слейн, черное описание, и у них были предметы из Игдрасиль. Тебе нужны еще причины? После отрицательного покачивания черепом со стороны нежити я продолжил. Раз они элита и, вроде как, секретное оружие страны, они должны обладать очень ценной информацией и навыками. Поэтому я захватил их и убедил, что из убитых информацию вытащит магия и используют для проверки правдивости слов живых. Если они присягнут нам на верность и окажутся полезны, Назарик от этого только выиграет. А если нет, пустим на эксперименты, невелика потеря. Одна из них даже может предсказывать будущее, но это скорее спонтанное явление, чем осознанный навык, насколько бы они ни были опасны или враждебны. К каждому из них можно найти подход и применение. Тем более если ты сравним по силе с божеством и можешь запросто этим оперировать. Талант предсказания, это может быть полезно, особенно в нашей ситуации, судя по тому, что Мамонга не сильно бесится. Он в целом понимал, что людей я буду притаскивать полезных хотя бы в перспективе. Думается мне, его не на шутку перепугала другая моя деятельность. В нашей ситуации, где ты опять влезаешь во что-то опасное, что ты опять творишь у всех за спиной. Нужно будет потом как-нибудь сказать повелителю, что совсем не обязательно так грубо хватать меня за воротник. Я в поте лица работаю, просто чтобы разобраться в работе жителей Назарика, а ты опять втягиваешь нас во что-то опасное, и без моего ведома. Если ты развяжешь войну с людьми, игроки со всего мира узнают об этом, и спасибо тебе за это не скажут. Нам нельзя оставаться наедине. Этот скелет чуть что из железной крепости превращается в ноющего слизнюка. Я же просто делаю как все. Закулисные заговоры, интриги, убийства, как в старом добром средневековом фэнтези. Чем здесь еще заниматься? Я знаю, что делаю. Вывернувшись из цепких костяшек, я поправил кимоно и смерил неугомонную нежить взглядом. Мы с Демиургом уже обзавелись поддержкой короны, причем надежной, так что проблем не будет. Тем более воевать мы будем в союзе, на правах обиженной стороны, за безжизненные равнины Кац с прилежащей маленькой деревушкой и землями Назарика. Все, что от нас нужно, спугнуть армию империи Багарут, немного построить из себя жертв и покачать права. Заодно урвем немного ресурсов из королевства, подомнем их подпольный рынок и завербуем аристократию. От тебя требуется лишь играть свою роль правителя Назарика, а об остальном я сам позабочусь. В прошлом я уже имел дело с воинами за территорию, поэтому прекрасно знаю, какие нужны приготовления и каковы будут последствия. Мы в этом мире меньше месяца, а ты уже втянул нас в войну за территорию. Если бы здесь были другие члены Айнса Улгаун, уверен, они бы сейчас утешительно похлопали его по плечу и сказали, что другого от меня нельзя было ожидать. И они были бы правы. Захват территории, сражение с настоящей армией, кража ресурсов у целой страны, вербовка дворян. Взявшись за свой белый череп, Мамонга начал шепотом перечислять мои немаловажные заслуги, но я его понимал. В отличие от него я в глазах стражей выполнял настоящую работу, которая принесет свои плоды. А он сидел с бумажками, важность которых мало кто сможет оценить. Понятное дело, он беспокоится за свое место. И что значит твое играть свою роль правителя Назарика? Ты хочешь сделать из меня правителя еще и страны? Он на удивление быстро дошел до этой маленькой, совсем незначительной детали. Тебе же не впервой с документами сидеть, так что все в порядке. Смело хлопнув повелителя по плечу, я уже собирался идти дальше, но его костлявая рука неожиданно схватила лиса за хвост. А ты в это время будешь? С вызовом поинтересовался скелет, словно я из всего коллектива единственный собирался свалить домой, пока остальные завалены работой. Ну, у тебя же еще есть Альбеда и Демиург, так что внешними делами могут заняться они, а я могу тихонько предаться семейной жизни. Восторженно поделился я своими планами с Мамонгой, но почему-то мне кажется, он их не оценил. Вспых, об этом говорит по крайней мере то, как ярко сияет его пассивный эффект к погашению эмоций. А может он просто так счастлив за меня, великая. Шерсть на моих хвостах почему-то подернулась, и этот лис почувствовал что-то странное, словно он оказался совсем рядом к наэлектризованной поверхности. Телепортация. Когда мир перед моими глазами резко изменился на кабинет с большим директорским столом, я рефлекторно попятился назад и уперся спиной в твердые костяные руки. Я в этом не участвую. Сразу же запротестовал я, изо всех сил пытаясь дать заднюю, но горы бумаги, развалившиеся на столе, не становились дальше. «Ты будешь работать», — тихо прошептал над моим ухом скелет, начиная толкать меня к этой так называемой работе. Но меня выворачивало от одного только вида этих стопок с документами. Я и работаю, в своем темпе. Отпусти меня, проклятый трудоголик. Все мое естество противилось этому рабочему месту. Даже смотреть противно на такие объемы писанины от руки. А на них ведь еще и отвечать нужно, хотя я даже не помню, когда в последний раз держал ручку в руках. Чтобы остановить свое приближение, мне даже пришлось упереться ногами в стол. «Давай, ты же умеешь работать с документами. Здесь их совсем немного, до полуночи управимся», — продолжал свои попытки искушения повелитель. «Но этот лис скорее даст люклютеру слюнявить свои хвосты, чем сядет туда работать. Не хочу, не буду, отпусти». Распустив свои хвосты, я из последних сил вцепился в колонны и наконец-то начал теснить упертого скелета, которому в отличие от меня больше нечем заниматься, кроме как сидеть с документами. А я могу положить начало целому роду и довести до нервного тика правителей других стран. У меня столько увлекательных дел, а он меня за бумажную волокиту садит. «Кёя, ты позоришь нас обоих», — тихо напомнил мне скелет, невзначай указывая взглядом на стоящую в дверях горничную. На ее лице играла такая неловкая улыбка, словно она увидела, как один директор крупной корпорации силой пытается затащить другого на работу. «Хи-хю-хю». Тихонько выглянув из-за спины горничной, Кью прикрыла рот рукавами и отвернулась, в попытке не рассмеяться с нас обоих. «Нет, чтобы помочь своему супругу отбиться от трудоголика». «Тук-тук, господин Айнс, вы здесь?» После скромного стука из-за двери послышался голос Ауры, и мы с повелителем моментально приняли серьезный вид. «Да, Аура, заходи», наконец-то отцепившись от меня, Мамонга поправил свою мантию и жестом дал добро горничной, чтобы та открыла двери. «А, добрый день, господин Айнс, господин Кёя, госпожа Кью». Только увидев, что все ее правители здесь, маленькая эльфийка почтительно поздоровалась и прошла внутрь комнаты. «Если позволите, я бы хотела задать вопрос». При одном только взгляде на это озадаченное лицо, ни один взрослый не смог бы ей отказать. «Куда уж нам с Сатору? Это касается великого лиса Топ. Кажется, с северной частью лиса что-то не так». но я не могу понять, что именно. Достав из-за пояса нарисованную от руки карту, девочка украдкой оценила взглядом заваленный документами стол и решила не искушать судьбу. Будем смотреть на Весу, что она там нашла. В той части леса находится странный высохший участок, но не похоже, что там был пожар, да и животные обходят его стороной. Что мне с ним делать? Я не очень хорошо читал карты, но благодаря красивому почерку ауры я без труда нашел место, о котором она говорила, и даже понял, где оно находится на общей карте, полученной от солдат теократии. Вот что значит талант и профессия рейнджера. Хм, может ли это быть какая-то болезнь? Сразу же выдвинул наиболее вероятную теорию Мамонга, но этого все равно лишь согласил интерес и странное предчувствие, что все не так просто. Возможно, там есть какое-нибудь подземелье, где проводит тайный ритуал, или и того лучше, начинается ивент с вторжением монстров, а может это что-то магическое и интересное. Помнится, Каджит рассказывал о секте некромантов Зуранон, может это их проделки. Я хочу проверить это место на предмет подземелий, не то чтобы мне совсем нечем было заняться, но ближайшие страны я могу побеспокоить и чуть попозже. Плюс, это была отличная возможность сбежать от бумажной работы. За время осмотра леса мы не находили следов построек или присутствия людей. Но если вы так говорите, стоит проверить то место тщательнее. Эту маленькую энергичную эльфийку так и хотелось крепко обнять и потискать. Хотя бы эти длинные острые ушки. Букубу Кучигама сделала этих детишек слишком милыми. Во мне просыпаются отцовские инстинкты. Господин Кёя. К реальности меня как ни странно вернул сбивчивый вопрос ауры, которую почти окружили мои золотые хвосты. Причем они шли снизу вверх, к ней за спину, словно готовясь в любой момент защитить от атаки. Это же мой главный защитный навык, стена хвостов. Ах, извини за это. Несмотря на то, что я прекрасно знаю, насколько ты сильна, я все равно подсознательно думаю, как тебя защитить. И из-за этого хвосты двигаются сами по себе. Я едва нашел себе нормальное оправдание, пока по Назарику не разнеслись слухи, что я готов убить за любой незначительный вопрос. Хе-хе-хе, спасибо, но я и правда сильна. Попытавшись показать нам с Мамонгой бицепс, аура стала только очаровательнее. Ну что за ребенок, настоящее сокровище в этой обители зла. Несмотря на то, что это может быть чем-то незначительным, лучше убедиться во всем лично. Отправимся туда из фальшивого Назарика. Так будет быстрее. Похоже, повелитель тоже не горел большим желанием садиться за эту гору работы, но ему нужен был веский повод, чтобы от нее отлынить. И как только разберемся с лесом, займемся работой, пускай даже не пытается страшно вспыхивать своими красными глазами, я выше его по пищевой цепочке и готов стоять насмерть против бумажной работы. Спустя несколько часов, что это за место? Пролетая сквозь деревья в образе духа, я неожиданно наткнулся на чистую поляну посреди непроходимой глуши. Выглядела она максимально неестественно. 100 метров идеально ровной поверхности без единого дерева или куста. Либо здесь было место удара какой-то магии, либо постарались разумные существа. Не знаю. Мои звери не находили здесь ничего необычного. Следом за мной из леса на огромном хамелеоне вылетела аура, попутно сверяясь с картой. До места назначения оставалось не так много, поэтому поиски можно было начинать уже отсюда. Как на нее ни посмотри, эта поляна выглядит очень странно, поддержал меня спускающийся с воздуха Мамонга, который на всякий случай еще и наложил на себя невидимость. Нас окружают более 10 магических зверей ауры в районе 60-х уровней, а он все равно осторожничает так, будто мы на вражеской территории. Этого параноика даже могила не исправит. Хе-хе-хе, я уже собирался использовать ощущение жизни, но Кью меня опередила и вынесла весьма неутешительный вердикт: здесь пусто. По крайней мере, под землей нет живых и неживых существ. Значит, придется нам запачкать хвосты. Понуро вздохнув, я присел на траву и с размаху запустил все свои 10 чистых хвостов в землю, чтобы попытаться нащупать хоть что-то инородное. Обычно я пользуюсь ими в духовной форме, чтобы не мешать их продвижению, но сейчас для меня важнее тактильные ощущения. Хью-ю. Мой лисенок тоже был не в большом восторге от этой затеи, но других вариантов для нас не было. Придется еще не один раз копнуть, чтобы убедиться, что здесь и правда ничего нет. Спустя несколько минут, ну как, без особого энтузиазма поинтересовался у меня повелитель, но, думаю, по одному моему лицу можно было сказать, как, никак, кроме корней деревьев и камней вообще ничего нет, даже подземных монстров. К Кью солидарно кивнула и начала вытаскивать хвосты из-под земли, которая была на удивление влажной. Из-за этого складывалось ощущение, что мы работали в вязкой глине. Копать было весьма утомительно. Хаем. Неожиданно ушки ауры подернулись, и она перевела взгляд на дальнюю часть поляны, хотя я никого там не видел. Кажется, к нам кто-то приближается. Намеренно сделав вид, что я просто осматриваюсь по сторонам, я остановил свои хвосты под землей и неспешно направил их в сторону нарушителя. Откуда он появился? Телепортация? Мамонга, верно поняв ситуацию, не стал поворачиваться в сторону незнакомцев, но наверняка тоже начал готовить тузы в рукавах. Не знаю, но если оно просто пряталось, его уровень достаточно высок, чтобы скрыться даже от моих навыков. Аура была нашим лучшим разведчиком, поэтому если она не смогла заметить нарушителя, значит никто бы не смог. И это меня напрягает. Надеюсь, наш приятель просто сюда телепортировался, чтобы посмотреть, кто дырявит его поляну. Иначе придется бить по площади, если это и правда какой-нибудь высокоуровневый убийца. Кьёй, из всех нас одна только Кью смотрела в упор на вторженца, поэтому она первая увидела, кто к нам приближается. Благодаря ей я все же смог вздохнуть спокойно и вернуть к себе хвосты для очистки. Это дриада, расслабьтесь. У них есть навык перемещения в пределах леса, который невозможно отследить. Найти духа леса среди деревьев, все равно что найти каплю, уроненную в озеро, фактически невозможно. Поэтому нет ничего удивительного в том, что аура ее не заметила. Дриада, возможно, ей не понравилось, как мы обращаемся с этим местом. Если это была ее любимая поляна, выйдет и правда неловко. Может, дриады здесь праздники устраивали, а мы взяли и все здесь разворотили. Это бы объяснило, почему здесь так чисто и красиво. Извините, мы просто кое-что искали. Если возможно, не могли бы вы простить нас за это? Хоть нас и разделяла добрая сотня метров, на всякий случай я уже сейчас попытался завязать разговор. Не думаю, что она станет приближаться к нам из-за мамонги, поэтому нужно хоть как-то налаживать контакт, пока все не переросло в драку. Вопреки моим ожиданиям ответа не последовало, и дух леса исчез в листве. Похоже, диалога у нас не получилось, но в то же время на нас и не нападали деревья. Все было тихо. Мы ее спугнули? Это... Тихий женский голос раздался откуда-то сзади, и мы неспешно повернулись в сторону невысокого существа с зеленой древесной кожей и листьями на голове, которые играли роль волос. Вы ведь лесолюды? Темный эльф и скелет, голос у нее был довольно неуверенный, но в то же время спокойный, словно она просто сомневалась в наших расах. Нежить ее совсем не испугала, что-то вроде того. Мы с Айнзом и Кью из особых подвидов, но в целом ты права. А что такое? Не похоже, что дриада была на нас зла. Скорее ей было просто интересно, что за гости к ней пожаловали, и меня этот расклад более чем устраивал. Возможно, мы даже сможем наладить контакты, таким образом узнать об этом месте побольше. Да ничего такого, но просто я подумала, что вернулись те, кто приходил сюда раньше. Они дали мне обещание, но их нет уже много-много восходов солнца. Если так говорит существо, не понимающее саму концепцию человеческого времени, вполне возможно, с тех пор прошли годы или даже десятилетия. Наверняка те люди забыли про нее или и вовсе погибли. Трое молодых людей, один высокий, один старый, один с крыльями, и один дворф. Всего их было семеро, мне эта информация ни о чем не сказала, но если я вдруг встречу эту команду, обязательно надеру зад за то, что забыли про свое обещание. Эта дриада довольно тихая и мирная, в отличие от тех, что были в Игдрасиль. Я бы такую забывать не стал. Извини, мы с такой командой не встречались, ответил за меня повелитель максимально дружелюбным тоном, чтобы случайно не напомнить дриаде, что он по сути враг всего живого. Может, это не мое дело, но что они дали тебе за обещание? Неожиданно продолжил скелет, явно перебарщивая с милованием. А вот это было лишним. Может, это что-то личное? Ну, это... Так я и думал, для дриады это была очень неудобная тема. Молодец, жадина, теперь мы черта с два продолжим нормально разговор. Ладно, они пообещали сразить ведьму, собиравшуюся разрушить мир. Когда дриада упомянула об этом, мы с Мамонгой переглянулись и погрузились в раздумья, нет ли среди наших знакомых ведьм. На ум мне приходила лишь стражница пятого этажа лисьей ухмылки, Мимоза, но ее партнерша Жасмин ни за что бы не позволила творить беспредел. Скорее всего, это не она. Ты говоришь про какого-то растительного монстра? Понятия не имею, как Сатору вообще дошел до подобного вывода. Если только ведьма не была бревном. А, да, да, это оно. Кажется, эти двое были на своей волне. Иначе как еще можно объяснить, что Мамонга ее понял? Давным-давно, когда я еще не родилась, очень-очень давно сквозь небеса на землю рухнуло множество монстров. Каждый из них мог сравниться с лордом драконов и обладал силой достаточной, чтобы разрушить мир, но в конце концов всех их победили. Однако, говорят, что они лишь были ранены и погрузились в глубокий сон, или оказались в заточении, как говорят другие. И один из тех монстров здесь, в этом лесу. Голос Дриады начал заметно подрагивать, в то время как в нас с Мамонгой лишь крепла уверенность и сила духа. Это монстр Игдрасиль, без всяких вопросов и сомнений. Хуже всего то, что время от времени часть этого монстра, наподобие ветви, просыпается и впадает в неистовство. В прошлый раз, когда монстр впал в ярость, пришли те семеро и как следует задали ему. Похоже, те ребята были настоящими героями для этой дриады, раз она вспоминает о тех временах с таким энтузиазмом. Может, я и не стану их сильно бить. Лидер тех семерых дал ведьме имя. Как же там? А, вспомнила. Зайтл Куэ. Один из Зайтла, как их там. Мне хватило буквально одного взгляда Мамонги, чтобы понять, чего он от меня хочет. Впрочем, я подумал о том же самом. Достав из инвентаря огромный том, я расположил его на своих коленях и раскрыл, демонстрируя на его страницах всевозможных монстров с текстовым описанием. Это была энциклопедия, предмет, выдаваемый каждому игроку в самом начале их путешествия. В ней содержались все базовые знания о встреченных игроком монстрах, но не более того. Если игрокам хотелось узнать характеристики, слабости и особенности противников, им приходилось испытывать их самим и записывать вручную. Мы с Перро даже одно время соревновались, кто соберет больше сведений о монстрах. Победил Табула Смаргдина. Хм, не нахожу такого, даже несмотря на то, что я собрал информацию почти обо всех монстрах Игдрасиль, нужного нам так и не нашел. Либо те семеро назвали его, используя иностранный язык, либо это редкий ивентовый монстр, которому повезло не попасться мне под руку. В любом случае я бы хотел на него взглянуть. Однажды, его истинное тело пробудится по-настоящему, так что когда это время придет, мы вернемся и уничтожим его. Вот что они тогда пообещали мне. Они обещали. И все-таки я как следует выпарю этих дураков. Пускай этот монстр и не проснулся, нельзя же вот так вот бросать других в одиночестве. Они могли хотя бы изредка навещать ее. Хочешь сказать, этот монстр скоро пробудется? Похоже, Мамонге в голову пришла та же идея, что и мне. Если этот монстр вскоре собирается проснуться и устроить беспредел, боюсь, его ждет не лучшее пробуждение в окружении каповых игроков. Верно, ты совершенно прав. И прямо сейчас оно высасывает жизненные соки из деревьев вокруг, чтобы его тело набралось силы и пробудилось. Я даже отсюда слышу крики погибающих растений, хоть тон у дриады и был отчаявшимся, не похоже, что она собиралась паниковать или слезно молить о помощи первых встречных. Она словно смирилась с неизбежной судьбой. Согласно описанию дриад, их основное тело было деревом, а то, что мы сейчас видим перед собой, не что иное, как плод магии. Вопреки предрассудкам, дриады в отличие от энтов не могут передвигаться. Если лесу будет грозить опасность, они не смогут сбежать. Я хочу его убить, не только у меня самого, у этого леса тоже чесались руки разорвать на части этого незнакомого монстра. Не только ради сохранения мира во всем мире или защиты деревни Карн, но еще и ради этой оставленной всеми дриады. Хотел бы я посмотреть на тех, кто придет уничтожить монстра, когда он пробудится. Но если он устроит переполох так близко к нашей базе, будет весьма проблематично. Нужно от него избавиться, понимающе кивнул повелитель, наверняка также разделяя небольшую жалость к этому маленькому духу леса. Его ведь точно так же оставили совсем одного в Назарике дожидаться смерти. Избавиться вам. Вместо ожидаемых благодарностей и слез радости мы получили искреннее возмущение вперемешку с неописуемым удивлением. Это же дерево зла, способное уничтожить мир. Даже тем семерым было очень тяжело одолеть лишь часть от него. Как бы дриада ни протестовала, я не собирался терять уверенность в собственных силах. Если те семеро были из Игдрасили и появились здесь намного раньше нас, значит они были слабее. Тем более на нашей стороне все стражи Назарика и оружие мирового уровня. У этого куста переростка просто нет шансов против нас. А у тебя есть другие варианты? Похоже, Мамонга был открыт для новых идей, которые не будут такими прямолинейными. Но если даже у меня вариантов не было, если не прилетит какой-нибудь сильный дракон, остается только сдаться. В конце концов, я не могу надолго уходить от своего главного древесного тела. Почему-то я знал, что все сведется к чему-то невероятному, вроде случайно встреченных героев, драконов, богов аномалий. Жаль, но таких чудес не бывает. В таком случае тебе придется довериться нам. Переглянувшись со мной, повелитель скромно кивнул, передавая мне право голоса. Кажется, я знаю, о чем он думает, и это может быть не такой уж плохой идеей. Но в обмен придется отдать все, что у тебя есть, без исключения. Не уверен, насколько много у дриады этого всего, но на всякий случай лучше обобщить. Обычно у духов леса с годами копится довольно много всяких побрякушек, поэтому не лишним будет забрать их на изучение. Прижимая к груди руки, дриада от чего-то ошарашенно закричала и отшатнулась от меня. Слишком много запросил, ты же понимаешь, что мы разных видов, и я дух и мое основное тело, дерево, и что тебе придется остаться жить в лесу и. Нужно было Мамонге вести с ней переговоры, я эту дриаду совсем не понимаю. Он имел в виду, станешь ли ты нашей подданной, есть место, которое мы хотели бы превратить в цветущий сад. С твоей помощью это не стало бы проблемой, я ведь сказал все то же самое. Но в моей трактовке она еще и должна была бы отдать все ценное, что нашла за столько лет в этом лесу. В конце концов, авантюристы здесь частые гости, и было бы подозрительно, если бы они здесь ничего не теряли. А, ну, если вы об этом, это довольно тяжело, все-таки мы впервые встретились, и я как-то не думала становиться чьей-то подданной. Не похоже, чтобы эта мысль была для нее противна, тем более работенка интересная, но нужен какой-то контрольный аргумент, чтобы убедить ее. Если ты согласишься, мы переместим тебя и твое дерево в безопасное место. Даже если нам не удастся уничтожить этого монстра, ты сможешь выжить. Стоит, наверное, сказать Мамонге, что если мы не сможем его уничтожить, никто не сможет, и этому миру правда придет конец, поэтому мы должны от него избавиться. Постой, постой, вдруг ни с того ни с сего становиться чьей-то подданной, это слегка. Было видно, что это решение и правда дается ей непросто, но не от того, что она взвешивает все за и против. Дриада просто не знала, как это будет и что ей нужно делать, будто ребенок, которого просит принять невероятно важное решение. Мы не собираемся тебе угрожать, но если ты не согласишься стать нашей слугой, гарантировать твою безопасность будет весьма проблематично. В конце концов, нас даже могут вынудить к атакам по большой площади. Согласись, будет весьма обидно умереть от шального метеора или волны огня. Ха-ха-ха. Стоило мне только беззаботно рассмеяться, и мне тут же прилетел подзатыльник от Кью. Я же просто пытался объяснить, что маленькой дриаде в большом замесе будет очень трудно выжить. За что меня сразу бьют? Это же прямая угроза. Ты... В полупанике выкрикнула дриада, а затем почти сразу же притихла и тяжело вздохнула. Эх, даже если я не пострадаю в вашей драке, вы вряд ли сможете победить этого монстра. А я не хочу засохнуть здесь и умереть. Эвакуация – самый лучший выход для меня. У меня ведь нет выбора, верно? Получив два одобрительных кивка, дриада понуро улыбнулась и, кажется, немного взбодрилась. Ладно, если мне нужно будет делать лишь то, о чем вы сказали, я не против. Но вы должны будете снабжать мое дерево вкусной водой и посадить его вместе с хорошим освещением. Да, и если там будут какие-нибудь паразиты, то извиняйте, я лучше останусь здесь. И все-таки эта дриада была довольно интересной личностью. Не очень умной, но в то же время и не раздражающей. С ней время от времени можно просто поболтать на сторонние темы и ни о чем не беспокоиться. Уверен, тебе понравится это место. Аура, при встрече скажи Мары, чтобы он как следует о ней позаботился, сразу же свалив новую работу на подчиненных. Я удовлетворенно потянулся и переместил взгляд на тот участок леса, за которым крылась наша цель. Ну, мои новые хозяева, и как же вас зовут? Мое имя Пинисон Пол Перлия, хоть она так и сказала, я не услышал и толики почтения в голосе. Мне она нравится, с ней просто. Мое имя Кёя, это моя супруга Кью, правитель великой гробницы Назарик, Аинса Улгаун, и наш рейнджер, Аура Белла Фиори. Она введет тебя в курс дела, как только мы здесь закончим. А пока давай отправимся к месту, где спит этот неизвестный монстр. Нужно оценить обстановку. Получив немое согласие от всех остальных, я направился к месту будущего сражения с этой так называемой Зайтлкуэ. спустя несколько минут. Вот это место, как ее и описывали, эта часть леса была полностью высушена. Если бы на небе не светило солнце, я бы уже сейчас покрылся мурашками. Эти искаженные деревья меня сильно беспокоили своими крючковатыми ветками. Перед тем, как мы что-нибудь предпримем, скажи, есть ли у этого монстра какие-нибудь ценные части, плоды, кора, наросты, все что угодно. Не уверен, что этого монстра можно будет изловить, поэтому стоит рассматривать его лишь как разового донора ценных ресурсов, если таковые у него вообще были. Это, кажется, на нем растут травы, способные излечить любую болезнь. Во всяком случае так говорят. Но вы же не собираетесь только из-за этого осторожничать? Было бы глупо умереть только из-за каких-то трав. В Игдрасиль зелья с подобными эффектами не были большой редкостью, однако все равно пользовались большим спросом. А в этом мире даже один пузырек можно было бы продать по цене, наверное, дома, если найти нужного покупателя. Эти травы нам нужны. И все-таки где находится этот монстр, я не вижу ничего, кроме засохших деревьев. Кстати, Мамонга верно это заметил. Я тоже не видел ничего необычного, хотя, обнаружение жизни, Кхии внизу. Одновременно выкрикнули мы с Кью, оценивая взглядом невероятный по своим размерам сгусток жизни, который уходит глубоко вниз. Огромный бабах. Неожиданно это скопление ожило и пришло в движение, стремительно вырываясь из-под земли. Огромный. Восторженно протянула Аура, уже хватаясь за свой хлыст в полной боевой готовности. И правда, огромный, без особого энтузиазма заметил повелитель, смеряя великана взглядом. Очередная большая мишень для заклинателей. Да, оно пробудилось. Истинное тело пробудилось. Нам всем конец. Явно задыхаясь от волнения, дриада судорожно схватилась за мое кимоно и начала меня дергать, чтобы я поскорее давал деру. Хи-хи, приблизившись почти вплотную к перепуганному духу леса, Кью взяла ее за руку и лучезарно улыбнулась. Че-че, что ты лаешь, я тебя не понимаю, бежим скорее отсюда. Попытавшись схватить ее, дриада начала тянуть нас в лес, но ни я, ни лисенок даже с места не сдвинулись. Ох уж это расовое сопротивление к отталкиванию. Несмотря ни на что, я ее совсем не винил. При одном только взгляде на этого монстра любой нормальный человек отреагировал бы точно так же. В конце концов Энт оказался высотой в сотню метров и обладал шестью щупальцами длиной в 300 метров. Этого более чем достаточно, чтобы уничтожить целую страну. Хоть это дерево и выглядит похожим на монстров из Игдрасиль, я таких еще не встречал. А ты, Кёя? Пока дриада из последних сил пыталась уволочить нас в лес, Мамонга решил завязать дружескую беседу прямо перед этим мировым бедствием нового мира. Как это все-таки типично для нас, игроков. Может и видел, кто его знает. Я огромные ходячие деревья в лицо не запоминаю. Пока мы мирно болтали, Зайтл Куай постепенно приходил в себя, но не похоже, что он собирался немедленно нас атаковать. Поэтому у меня была возможность осмотреть его как следует на наличие тех самых лечебных трав. Уау, уж не знаю, был это боевой клич или же простой зевок, но монстр, кажется, окончательно проснулся и дал знать об этом всем остальным. Хаем, что он делает? Первым делом это дерево решило не напасть на незваных гостей, а вырвать парочку засохших деревьев и сесть за завтрак. Он ест деревья? Неужели травоядный? Порой выводы Мамонги меня пугают. Эти длинные острые клыки из дерева и налитые красным янтарем глаза могут принадлежать кому угодно, но не вегетарианцу. Нет, не похоже, вовремя одумался, а то я уже собирался закинуть Зайтлу в рот пару костяшек, чтобы повелитель сам убедился, что он не травоядный. Я вижу те травы, вон там, на макушке. У маленькой эльфийки был просто глаз-алмаз, раз она смогла их заметить с такого ракурса. Вот и первая цель для атаки. Но перед этим нужно кое в чем убедиться. Аура, ты сможешь примерно оценить его силу? Хоть Аура и не была настроена конкретно под анализ противников, все-таки у нее было несколько навыков для проверки статуса. И сейчас они нам как никогда пригодятся. А, да, сейчас, почти, готово. У него трехуровневое разделение по цвету, так что, полагаю, его уровень где 80 или 85, специализируется на очках здоровья, они выходят за пределы измерения, если все так, как и говорит Аура, и соотношение характеристик со времен Игдрасиль не менялось. Перед нами мальчик для битья, самый обычный монстр, это не рейд-босс. Что ж, тогда все в порядке. Достав из инвентаря свой гильдейский посох, Мамонга приготовился к атаке, в то время как я раздумывал над нашим первым ходом. Все-таки боец здесь я, и мне начинать потасовку. Пепе, постойте, да о чем вы вообще говорите? Вы что, меня не слышали? Надо бежать отсюда, иначе всем нам конец. Если эта неугомонная дриада не перестанет разжигать мой аппетит, я ведь не удержусь и приму облик предка, чтобы показать ей, кто здесь от кого должен бежать. Эй ты там, говорящая полена, заткнись, от жуткого тонауры даже мне сейчас стало не по себе. И ведь не скажешь, что этот милый ребенок может говорить таким жестким тоном. Уау, кажется, это дерево наконец-то нас заметило и начало подозрительно вздуваться в области рта. Уж не знаю, что у него на уме, но будет лучше, если я сменю специализацию и разберусь с ним побыстрее. Смена специализации. Асура. Смена специализации. Головорез. Кью тоже решила не отставать в уроне и выбрала вторую специальность, которую я обычно держал для соло подземелья и ПВП. Одетая в черный костюм кунайчи, выбранный лично Нишики Энраим, и вооруженная лишь ниндзита, Кью выглядела довольно безобидно, но горе тем, кто недооценивает ее лишь из-за внешнего вида. Потому что ее профессия от начала и до конца специализируется на преследовании и нанесении огромного урона одиночной цели. Кие-ей. Поудобнее перехватив короткий меч, лисенок указал взглядом на мох и тут же исчез из поля зрения. Вот и решена проблема с ценным ресурсом. От меня сейчас требуется лишь удержать Зайтл Куэй на одном месте и не дать ей навредить остальному лесу. Чичичева, вы встали? Он же готовится к атаке. Сделайте хоть что-нибудь. Так как кричать на нас теперь было нельзя, дриада просто сипела и хныкала, продолжая дергать меня за рукава. Кёя, будь так добр, неудивительно, что об этой атаке дают позаботиться именно мне. Мамонга, как никто другой, знал, чем эта сказочка со снарядами обычно кончается. Да-да, понял, так как одну руку упорно держала дриада, мне пришлось вооружаться лишь наполовину, но даже этого было более чем достаточно. Дух-дух-дух, как я и думал, это дерево готовилось стрелять, как необдуманно. Полное отражение. Бах-бах-бах, уреро. Судя по болезненному вою, этому дереву не понравилось собственное лекарство. Но это его ошибка, что он решил стрелять такими большими снарядами во владельца Масамуни, который тем более получил нечеловеческие рефлексы. Для меня это теперь детские забавы. Чи-чи, что о? Что только что произошло? Я могла поклясться, что они летели в нас, а врезались в него. Мне стоило стараться хотя бы ради реакции этой дриады, она была просто бесподобна. Весь день бы так ее мучил. Это особый навык его меча, полное отражение. Любая атака, даже сверхуровневая, будет отражена, если столкнется с Масамуни, как само собой разумеющееся, пояснил повелитель, что только что произошло для нашей неискушенной спутницы. Та, понятное дело, просто выпала в осадок, особенно при взгляде на то, как это дерево мучается от собственных семян размером с машину. Точнее будет сказать, атака просто перенаправляется, лениво поправил я Мамонгу. Возвращать их довольно тяжело, особенно по первой. Но годы тренировок дали свои плоды. Положив меч на плечо, я достал хвостами из инвентаря пожеванную фляжку и огромный окорок, до самой кости залитый острым соусом. Что я хочу сказать, Триплпи, не могла бы ты отпустить меня? Я не могу достать второй меч, пока ты меня так держишь. Тот факт, что за меня так крепко держалась хранительница леса, мне очень льстил, но сейчас она и правда лишь мешается. Я даже не могу нормально поесть. Как ты меня назвал? И ты что, серьезно решил есть в такое время? А-а-о, оно несется сюда. Решив второй раз не искушать судьбу, Зайтл Куэй напала в рукопашную, используя собственные огромные корни в качестве хлыстов. Не обладая магической защитой, наносить подобные опрометчивые атаки. Интеллект и правда как у игровых монстров. Хм, а мне это прозвище даже нравится, нагло усмехнулся повелитель, поднимая костяную руку к небу. А ты сиди тихо. Пространственный разрез, черная дыра. Последовательно применив заклинание, Мамонга избавился сразу от двух отростков, один из которых по инерции улетел на многие сотни метров, а второй угодил в аномалию, засасывающую в себя все, что оказалось поблизости. К счастью для Энта, вместимости черной дыры хватило лишь на то, чтобы оттяпать ему корень, а не все тело. Куэо, если первый рык монстра был наполнен мощью и уверенностью, то этот был больше похож на мольбу о помощи. А ведь мы еще даже не начинали нападать. Ха-а-а, я же просто вижу собственные мечты посредством какого-то навыка, верно? Иначе как еще можно объяснить, что вы двое простыми взмахами рук побеждаете монстра, способного уничтожить мир. По-моему, ответ на этот вопрос более чем очевиден и имел даже две ипостаси. Этот монстр не способен уничтожить мир. Мир здесь можем уничтожить мы. Ха-ха, моя физическая и магическая атака почти выходит за пределы измерений, но мне нужно еще больше. Аура, судя по всему, Кью уже почти закончила со сбором трав, так что пора готовиться к финальной атаке. Несгибаемый боец, скрытая сила. Преодоление лимита. Обычно эльфийка накладывала эти усиления на своих зверей, чтобы сделать монстров 80 уровня равными по силе монстрам 90 го. Но сейчас они наложены на игрока максимального уровня, чья профессия – быть бритвенно-острым клинком. Это может стать опасно. Хи, ну вот и сигнал, что все травы собраны, и больше ничего ценного на этом монстре нет. Значит, пора с ним заканчивать. У меня появилась идея, неожиданно выдал повелитель. И я внимательно прислушался. Обычно в такие моменты он выдает предложения ничуть не хуже моих. Аура, ты когда-нибудь видела новогоднюю ель? Боже, он все еще помнит те постыдные времена, и более того хочет показать всем, чем мы с Аинса Улгаун занимались под Новый год. Я участвую. Я слышала о ней, но никогда не видела, задумчиво ответила эльфийка, и мы с Мамангой многозначительно переглянулись. Это наш долг, как правителей Назарика. Кей, похоже, Кью тоже хотела помочь организовать для маленькой эльфийки гоуновскую новогоднюю ель. Тогда всем занять свои позиции. Скомандовал я и, подхватив хвостами дриаду с эльфийкой, отлетел вместе с Мамангой на безопасное расстояние. Кью же в свою очередь наоборот пошла в наступление на монстра, который настолько рассвирепел, что решил ударить оставшимися четырьмя корнями по одной единственной цели. Теневые путы. Вот только Кью не собиралась давать ему даже сдвинуться с места. Эти длинные теневые нити удержат Зайтлкуай на месте достаточно долго, чтобы мы завершили все приготовления. Я начинаю. Убрав в инвентарь лишнее оружие, я вытащил из него новую игрушку и занес практически трехметровый клинок над головой, попутно начиная готовиться к наряжанию елки. Огромный меч в моих руках, который запросто смог бы разрубить и всадника, и лошадь под ним, назывался Камайтачи МК-2, улучшенная версия того, чем владеет рыжий в моей лисьей норе. Я пользовался этим мечом в те моменты, когда к монстрам лучше не подходить вплотную, либо когда я попросту не мог до них достать. Бритвенное лезвие, ракшаса, смертный приговор, неотвратимость, кара огненного бога, призматический клинок. Как только надати под натиском магических усилений вспыхнул огненным столбом, я начал наносить быстрые режущие удары, высвобождая длинные огненные лезвия, несущиеся прямиком на парализованного монстра. Смена специализации. Святой каратель. Тройная магия. Протуберанцы. Как только Кью оказалась за спиной монстра, она сменила свою специализацию и сразу же высвободила одно из своих мощнейших заклинаний, запуская в сторону ели десятки взрывоопасных огненных сфер. Продленная магия. Остановка времени. Но наши атаки не успели достичь цели и застыли в магическом поле, которое появилось точно вокруг Зайтлкуая. Кью, давай быстрее, я не успел даже закончить фразу, как мне на хвосты что-то упало и крепко обняло за шею. Она точно читает мои мысли. Ты же, что? Что здесь вообще происходит? Откуда столько огня? Дриада, кажется, только сейчас очухалась от нашего спешного отступления и комбинированной магии. Но настоящее шоу еще впереди. Скоро магия остановки времени спадет, так что смотрите внимательно, верно подметил Мамонга. И я достал из инвентаря фотоаппарат. Это зрелище обязательно нужно заснять для будущих поколений. Пускай знают, кто здесь главный инициатор уничтожения мира. Бабах. Стоило только магии остановки времени пропасть, и Зайтлкуай превратился в настоящую вспыхнувшую елку. Как же жалко, что сейчас день. Ночью это зрелище было бы по-настоящему сказочным. А во-о, похоже, Ауре очень понравилось, как это выглядит. И ее совсем не беспокоило, что там горит живое существо. Продленная магия. Остановка времени. Пока огненная вспышка никуда не исчезла, повелитель вновь заморозил время, явно что-то задумав. Нам не хватает только навершия, верно подметил маг, тут же направляя руку на небо. Кажется, я даже знаю, что за навершие будет у этого бедного энта. Отложенная магия. Падение метеора. Я так и знал, что это будет красивый падающий метеорит. Отложенная магия. Метеоритный дождь. Освещение огня. Пока магия остановки времени еще действовала, мы с Кью украсили ель белыми огоньками, которые уже через считанные секунды разнесут монстра на мелкие кусочки. А теперь совместное фото на фоне новогодней ели. Радостно оповестил всех я, отводя подальше с помощью хвостов фотоаппарат, чтобы все попали в кадр. Давайте все вместе, новогодняя боль. Я просто не смог удержаться, чтобы не раскрыть главный секрет Аинсаугаун. Новогодняя боль хе-е-е. Щелк, бабах. Не нужно было даже оборачиваться, чтобы узнать, что произошло с этим так называемым монстром, способным уничтожить мир. Его разнесло на мельчайшие куски, которые прямо сейчас долетали до нас, объятые бело-красным огнем. Ну-ка оценим получившуюся фотографию. Пф, ха-ха-ха. Я даже и не знал, с чего сильнее смеяться на этом фото. С Мамонги, который невозмутимо поднял палец вверх на фоне тотального апокалипсиса. С Кью, показывающий знак мира на фоне бьющегося в агонии монстра, или с Трипупи, которую сфотографировала в полоборота, но от этого ее лицо получилось лишь еще выразительнее и пораженнее. Одни только мы с Аурой на этой фотографии излучали искреннее счастье. Я точно отдам эту фотографию Мамонге. Будет первой новогодней болью, которую он отпраздновал не в компании одиноких парней, проводящих праздничную ночь в игре. Хотя, несмотря на всю уничижительность тех ночей, мне эта традиция нравилась даже больше остальных. Никогда не мог отказать себе в удовольствии принять участие в новогодней боли. Хватит смеяться, ты. Да что с вами всеми такое? Почему вы ведете себя так, будто в этом нет ничего особенного? Вся эта драка – одно сплошное издевательство над логикой. Вы что, все монстры, способные уничтожить мир? Вот Дриада и дошла до ручки, а точнее до понимания, кто все это время был рядом с ней. Как же ты мне уже надоела. Проваливай отсюда. Схватив духа лиса за руку и ногу, Аура с громким криком оторвала ее от хвостов и, вознеся над собой, вышвырнула в лес. Ох и веселые же у них будут взаимоотношения на шестом этаже. Глава 19. Дела рабовладельческие. Господин Кёя, могу ли я попросить вашей помощи? Неожиданно обратился ко мне через сообщение Сибас, что было для него крайне нехарактерно. Обычно со мной связывались лишь Альбеда и Демиург, передавая срочные сообщения и вопросы стражей. А здесь сам Железный Дворецкий связался. Мне даже стало интересно. Конечно, Сибас. Что такое, Дзинь? Мне только оставалось надеяться, что он не слышит, как я стучу молотком по слиткам белого золота в попытках сделать из него меч, обещанный Лакиус. Прошло уже больше 2 недель, так что сейчас самое время вернуть себе Мурамасу. С временно купленными профессиями кузнеца работа не должна занять больше нескольких минут. Видите ли, несколько дней назад я спас девушку, которая нуждалась в помощи. Судя по всему, она была рабом, и от нее хотели избавиться. Но сейчас за ней пришел некто, зовущий себя патрульным. Вместе с ним еще один человек, хозяин того заведения, из которого я забрал девушку. Как мне с ними поступить? Только услышав о рабах, я отложил молоток в сторону и как следует задумался над ситуацией. Если за рабыней пришел патрульный в сопровождении рабовладельца, значит они собираются выставить претензию Сибасу за то, что тот забрал их товар. Но ведь работорговля запрещена законом. Или эта девушка нечеловеческой расы, или работорговля преобразилась в законные обязательные отработки долга, которые уже не подпадают под запрет. Как бы там ни было, я заинтересован. Потому что если работорговец может смело разбрасываться товаром, значит у него этого товара в достатке. Да еще и есть связи с государственными служащими. Пришла пора реализовывать план по найму новой рабочей силы. Пригласи их на чай, что же еще, ты ведь дворецкий. Судя по тому, что ответного сообщения не было на протяжении нескольких секунд, Сибас немного подвис от моего плана действий. Похоже, Железный Дворецкий относился к тем обитателям Назарика, которые не понимают юмора. Это была шутка. Где ты сейчас? Я сам с ними разберусь. Решив отложить свой долг Синей Розе на потом, я огляделся по сторонам в поисках лисенка, который в последнее время начал от меня скрываться, но не в плане избегания компании, скорее взгляда на то, чем она занята. Началось это примерно 3 дня назад, причем совершенно неожиданно, и Альбеда как-то зачастила со своими разговорами с Кью. Это было крайне подозрительно, но я пока молчал в тряпочку и делал вид, что ничего не замечаю. Мало ли о чем могут разговаривать 2 девушки, тем более при учете, что одна из них намного старше и является неплохой домохозяйкой. Лисенку есть чему у нее поучиться. Мы сейчас находимся в арендованном особняке в Рейстизе. Мне приказать Солюшн избавиться от двух охранников, оставшихся снаружи, так как Себас с Плеядой сейчас маскировались под торговцев-аристократов. Мы решили снять им целый отдельный дом в самом сердце столицы. Не сказал бы, что это крайне выгодно и дешево, но Мамонга настоял, что им нужна хорошая маскировка. Все равно платит он из своего кармана, выполняя задания авантюристов, так что мне ни на что жаловаться. Хотя жадность все равно гложет, не нужно. Я и сам без труда мимо них пройду. Зная Солюшн, она бы наверняка увела их подальше в темный переулок и целиком проглотила, как это обычно делает хищная тина. Но мне не нужны столь ранние жертвы. Если мы не договоримся, я обязательно отдам их Плеяде. Но пока стоит держать марку дипломата. Кстати, дипломат, посол, это неплохое прикрытие, так как заклинание связи каким-то образом отделяло мысли от посылаемых сообщений, я мог спокойно рассуждать прямо во время обмена мыслями, не боясь оступиться. Это было крайне удобно, особенно при разговорах с Демиургом, которого порой хочется выпороть. То он вторжение демонов хочет устроить, то зверолюдей подчинить и куда-то вторгнуться, то вообще какие-то племена поработить. Настоящий генератор злодейских планов, которые без проблем обернутся против нас. Кью, я отлучусь ненадолго, открыв перед собой врата и убедившись, что лисенок усиленно кивает в знак одобрения, я перенес себя на крышу особняка Себаса, который по совместительству еще и был нашей базой в столице королевства. Хороший здесь видок, правда, ребята. Первое, что я увидел сразу после телепортации, трое человек в черных плащах на противоположной крыше. Не то чтобы я считал себя единственным эстетом в этом городе, но на туристов они явно не были похожи, и все как один пристально следили за входом и окнами первого этажа, словно в ожидании, когда кто-нибудь выйдет и можно будет метнуть бомбу или нож. Но у меня была идея получше и посмертоносней против Железного Дворецкого. Они могут сбросить вниз самих себя. Это будет превосходная психологическая атака. Себас точно такого не ожидает. Взгляд подчинения гуманоидов. Только заметив меня, тройка убийц уже собиралась куда-то отступить, но на середине движения замерла и встала в полный рост. В детстве я очень любил смотреть на то, как пловцы ныряют с высоких вышек в воду. Было в этом что-то особенное, что-то, что заставляло меня искренне ждать момента удара об поверхность. Поэтому уже через минуту самодельные акробаты стояли на плечах друг у друга перед краем крыши, изображая вышку. Из-за масок я не видел их лиц, но, думаю, они, как и я, уже в предвкушении. Первый пошел очень не очень, вошел в землю как топор, затылком, крайне громко. У второго получилось лучше, он даже особо звуков не издал. Наверное, благодаря тому, что руки сложились за спиной, а голова наоборот ушла вперед. Третий, которому было дано особое задание совершить крутое движение в прыжке, упал как мешок с картошкой, но зато в каноничной позе лизун кинжалов. И все это прямо перед окнами первого этажа, где была гостиная. Надеюсь, Солюшн и Себас это видели, потому что шоу было устроено для них, в качестве награды за усердную работу. Да и второй раз провернуть такое вряд ли удастся. Ассасины-то оказались не резиновые, неловкие нынче какие-то, эти самоубийцы. Ну да ладно, самолюбие потешили, пора и за работу взяться. С чувством полного самоудовлетворения я спрыгнул в темный переулок между домами и, немного пригладив взъерошенную копну волос за спиной, направился в сторону главного входа в особняк. Как дворецкий и говорил, там стояло два охранника, причем в весьма убедительной форме городской стражи. Прошу прощения, но внутри проходит расследование. У нас приказ никого не пускать, только завидев, что я направляюсь ко входу, стражники преградили мне путь, и в придачу ко всему потянулись к рукоятям мечей, словно я заочно представлял для них опасность. Насколько я знаю, это расследование касается работорговли. У меня есть разрешение от короля свободно участвовать во всех делах, которые касаются рабов. Достав из инвентаря небольшой орнамент, я продемонстрировал его охранникам. Кто сейчас ведет это расследование? Понятное дело, что никаких особых печатей Ланпаса мне не выдавал, это была обычная расходная побрякушка. Однако ее витиеватость и благородный внешний вид не оставляли никаких сомнений, что вещица дорогая, а значит важная. И пока ее не успели как следует рассмотреть, я опустил руку и выжидательно уставился на солдат, которые теперь должны покорно мне обо всем рассказать. Этим делом занимается патрульный, Стефан Хвиш. Я сейчас же доложу о вашем прибытии, нервно переглянувшись со своим товарищем, Один из стражников спешно скрылся за дверью. У меня почему-то сложилось такое впечатление, что он побежал плакаться начальнику. Могу я еще раз взглянуть на ваш герб? Пока один бегал получать новые инструкции, второй решил немного испортить мне легенду и потрепать нервы. Однако я прекрасно знал, как с такими поступать. В точности так же, как со мной поступал начальник. Вместо того, чтобы слепо подчиниться его просьбе, я просто уставился на него в упор, без всякой угрозы или вызова, просто неотрывно смотрел ему в глаза в полнейшей тишине. «Могу я?» Он попытался снова повторить вопрос, но мои то сжимающиеся, то разжимающиеся пальцы убедили его помолчать. От повисшей тяжелой атмосферы у него на лбу проступили капельки пота, а в движениях появились пошатывания из стороны в сторону. Охранник еще несколько раз попытался что-то промямлить, но я продолжал упорно его игнорировать, сверля выжидательным взглядом. Долго в таком состоянии он не протянет. Скрип. «Прошу прощения, но господин Хвиш сказал, что в вашем вмешательстве нет необходимости. Однако он готов будет поделиться с вами полученными сведениями сразу после завершения этого дела». Когда из-за двери показался второй солдат, первый ощутимо легко вздохнул и вытер со лба пот. «Рана расслабляется, я ведь еще не ушел. По-моему, вы меня не так поняли. Я не спрашивал его мнения, и мне не интересно, нужна ему помощь или же нет. Все, что мне было интересно, услышать имя и должность». Убрав золотую побрякушку обратно в инвентарь, я спрятал руки в рукавах и сделал шаг навстречу стражникам. «Ваш король хотел всеми возможными способами избежать политического скандала с моей страной, поэтому дал мне разрешение действовать на свое усмотрение со всеми, кто препятствует моим поискам». Как бы невзначай обернувшись, я указал взглядом на трех неудавшихся ныряльщиков, которые были едва живы или не живы. Я пока не научился отличать предсмертные конвульсии от попыток подняться. Пока я не обращал на убийц внимания, стражи правопорядка тоже весьма упорно их игнорировали и даже старались лишний раз не смотреть в ту сторону. Скорее всего, у них был такой приказ делать вид, что они никоим образом не связаны с наемными убийцами. Даже если это будет выглядеть неестественно, эти трое пристально следили за местом, где проходит расследование о работорговле, поэтому я решил на всякий случай от них избавиться. Но если они так и продолжат там лежать, это наверняка доставит неудобства мирным жителям вашей страны. Не могли бы вы убрать их с дороги? Хотят они этого или же нет, я заставлю их контактировать с этими ассасинами. А когда придет время, просто припомню этот случай, когда два бравых хранителя правопорядка пытались помочь преступникам. «Зачем вы сделали это? Они ведь могли быть невиновны», — привел весьма весомый аргумент вернувшийся охранник, но, кажется, он так и не понял, отчего его партнер так вспотел всего за несколько минут общения со мной. «Мне не понравилось, как они на меня посмотрели, вот и все», — легко бросил я и сделал многозначительную паузу, пристально глядя на солдата. «К слову, мне очень не нравится, как ты на меня смотришь. Тебя что-то не устраивает в том, что я наказал преступников?» Позволив себе выпустить свою звериную натуру, я навис над юношей и оскалился лисьими клыками. У Кёи это получалось просто потрясающе, Мамонга каждый раз при демонстрации вздрагивал. «Нет, господин, ни в коем случае». Отступившись на несколько шагов, охранник уперся спиной в дверь, которая, к его большому сожалению, открывалась наружу. «Тогда, быть может, ты дашь мне войти, или вам всем есть что от меня скрывать? Это бы объяснило, почему стоите у меня на пути». Сделав вид, что я крепко над этим задумался, я выпустил длинные лисьи когти, а вместе с ними и густую золотистую шерсть на руках. «Конечно же нет, господин, я просто передал вам слова господина Хвиша». Судорожно схватившись за вторую дверь, которую он собой не подпер, юноша рывком открыл ее передо мной. «Мы просто не хотели тратить ваше драгоценное время». Его слова звучали крайне неубедительно и противоречили тем словам, что он мне изначально сказал, но я решил пропустить это мимо ушей. «Я буду пристально следить за вами. Если вы дадите мне хоть малейший повод усомниться в вашей невиновности, ваша смерть будет мучительной». Удовлетворенно кивнув и втянув шерсть обратно, я неспешно зашел внутрь особняка и закрыл за собой дверь. С моим огромным ростом и звериными чертами лица угрожать крайне просто. Особенно после целых двух недель репетиций вместе с Кью и Мамонгой, которые были одновременно и участниками, и жюри нашего приватного шоу «Правителей. Минутка притворства». Каждый вечер мы запирались в комнате повелителя и играли свои роли. Костяная голова строила из себя властного и хладнокровного правителя, я учился угрожать и контролировать мимику лица, а Кью постигал азы эффектного появления в образе убийцы. Выглядело это просто сверхпостыдно, но нам необходимо было через это пройти, потому что бывшие НИП обладали совершенно отличным от нашего здравым смыслом. Типичные псевдопафосные речи ролевиков, вычурные взмахи плащом и излишне замедленный шаг – все это воспринималось на полном серьезе с искренним восхищением. Поэтому мы пытались РПГ шить как только умели, но этого явно недостаточно, потому что у нас не было ни малейших знаний этикета или понимания правильности наших действий. Все, что мы делали эти две недели, просто отрабатывали азы, чтобы не запнуться на полушаге. Но нам нужно научиться большему. Нужно, да ни у кого. Прошу прощения за вторжение, так как я прекрасно слышал тяжелое дыхание патрульного. Мне не составило никакого труда найти комнату, в которой проходил допрос. Жирный. Это слово первым всплыло в моей голове, стоило мне только увидеть Стефана Хвиша. Его лицо до самого лба заплыло жиром, даже глаза были маслянистые. Хоть он и был прилично одет и даже особо не потел, все равно больше походил на свинью в мундире, чем на человека. А он, рядом с ним сидел еще один мужчина, судя по всему, владелец рабовладельческого заведения, бледный, с впалыми щеками и пронзительным взглядом. Как на него ни посмотри, на торговца он не был похож, ни намека на презентабельный вид. И вот этот дуэт бледных клоунов решил наехать на Назарик. Мне их даже жалко, но маленькую голодную Энтому, которой приходится перебиваться печеньем и тараканами, я все-таки жалею больше. Я же сказал, мне не нужна ваша помощь с этим делом, едва не взвизгнул Хвиш. Стоило мне только показаться из-за угла гостиной. У него был очень высокий голос и сбивчивая, преувеличенная интонация, которой ну очень трудно поверить. Он совсем не умел скрывать свое волнение и плохую подготовку к неожиданностям. «Мне плевать», — грубо бросил я, проходя к дивану напротив дуэта клоунов, где со всем возможным достоинством сидел Железный Дворецкий. «Прошу прощения, что тесню вас», без всяких оправданий я кивнул Себасу и сел точно напротив псевдовладельца подозрительного заведения. «Вы понимаете, что мешаете допросу главного подозреваемого. В зависимости от ситуации вас могут обвинить в сговоре с работорговцами». В то время как плохой парень оценивал меня взглядом, Стефан все не унимался, уже начиная откровенно блефовать. «Это было бы даже забавно, если бы не было так грустно. С таким дураком серьезно не поговоришь. Вы не могли бы убавить тон в присутствии посла? Не думаю, что политический скандал пойдет вам на пользу, хоть голос Себаса и был все таким же ровным, как и всегда, но даже я почувствовал это давление. Он прав, господин Хвиш, нам ни к чему лишние проблемы. Мне бы очень не хотелось вызывать какие-то подозрения в адрес своего заведения, поэтому я не возражаю, если посол также будет присутствовать. В конце концов, нам нечего скрывать, поняв, что патрульный не справляется, в разговор вмешался его напарник, и, нужно признать, он сделал это достаточно грамотно. Любой другой ответ меня бы не устроил.